Латкин все-таки заметил, стоя боком, он искоса, наклонив голову, наблюдал за тем, как и что я готовлю. Я взглянул на наколку мельком, она не походила на тюремные татуировки, потому что была слишком детальна и художественна. Ее наверняка делал мастер. И тут меня кольнула неприятная догадка. Цепь интуитивных озарений, проскочившая в сознании, можно было представить следующими образами. Паровоз, железная дорога, паровоз, пассажирские вагоны, проводник, проводник. Мне вспомнились детали поисковой операции, происходившей буквально несколько месяцев назад. Этот самый мифический проводник незримо присутствовал и в некоторых ситуациях направлял события. Видимо, все эти мои мысли отразились на моем лице, поэтому Латкин быстро повернулся другим боком, натянул на себя верхнюю одежду, поежился и обратился ко мне. «Бррррр, прохладно все-таки без одежды», он достал ведро из-под рукомойника и направился к выходу. «Пойду вылью, а то еще вода замерзнет, ну его нафиг». «Что на завтрак, начальник?» Было очевидно, что он пытается отвлечь меня от мыслей о паровозе. Жаль, что я не эксперт по тюремным татуировкам. Насколько я помнил, изображение паровоза или не было позорным и не компрометировало владельца. Зато благодаря Никулину и его персонажу-балбесу из операции в народе до сих пор была популярна песня со словами «Постой, паровоз, не стучите колеса». Ее исполняли на гитаре как приблатненные, так и студенты, собираясь в общагах на свои импровизированные творческие вечера. Мог ли этот несуразный с виду парень быть тем самым проводником, который подчинил себе матерых бандюганов Сержа и его приятеля, тем, кто способен дистанционно организовать побег троих заключенных, привести их на гору, куда даже самые отважные местные не решаются ходить, а потом хладнокровно убить обоих, задушив их? Ничто в его внешнем облике не говорило о таких способностях и чертах характера. Он запросто мог играть роль. Но после того, как я узнал, что безобидный с виду Петрович оказался для многих костью в горле, ничего нельзя было исключать. Ведь Бондаренко с Брахманом ничем себя не выдали. Если бы казак случайно не узнал бы фамилию человека, которого Петрович бил половником в молодости, то никто и не заподозрил их до конца экспедиции. Я сам повелся на безобидный образ человека, ударившегося в йогу и религию. Был ли у меня способ выяснить всю подноготную Андрея Латкина прямо сейчас? Пожалуй, нет. Доказать, что он проводник, не имея веских аргументов на руках, невозможно. Но истина рано или поздно, так или иначе, проявит себя. Я сейчас, мне нужно было быть начеку. Пока он был похож на заблудившегося в поиске себя молодого парня, совершившего кучу глупостей политического характера. Еле Андрей и является тем самым проводником, то мне выгодно не показывать свои догадки. А если он тот, кем представляется, то и слава богу. За дверьми послышался топот ног, Латкин возвращался и стаптывал снег со своих сапог. К тому времени у меня уже были готовы оладьи. Я достал совсем немного меда и заварил чай. В зеленом чайнике, который отмыл, после того, как нашел валяющимся под своим топчаном. Скорее всего, в балок залезала росомаха и переворачивала посуду в поисках остатков пищи. Я это определил по следам зубов на топчине. Росомаха, хищник из куньих и только кажется мохнатой миниатюрной и безобидной копией медвежонка, скрещенного с куницей. На деле этот зверь, пусть и всего метровой длины, может весить до 20 килограмм и обладает очень острыми когтями и невероятно мощными челюстями. Местные рассказывали, как не раз видели картину, в которой отставшего от стада домашнего оленя росомаха выслеживает, а потом атакует, затаившись в кустах или в снежной норе, устроенной около оленей тропы. Проходящего мимо оленя зверь настигает в 4-5 прыжков и заскакивает ему на холку. Потом убивает мощными укусами в шею, позвоночник, реже, между глаз. Если оленеводы подходят к месту нападения, то видят на снегу беспорядочные следы оленя, пытающегося сбросить с себя росомаху, но это почти невозможно. Если зверь промахивается, то олень уходит невредимым, росомаха не преследует его. А вот если олень тяжело ранен, то она будет гнать его еще 4-5 километров, пока он не падет обессиленный и обескровленный. Оленья туша выедается росомахой за недели за две. На месте остаются изодранная шкура и многочисленные осколки костей. А вообще в еде она совершенно неразборчива, часто ест падаль. Мощные челюсти росомахи с крепкими зубами способен за считанные минуты разгрызть оленей череп. Росомаха расправляется с костью быстро, перетирая их коренными зубами на куски. Ни один зверь, обитающий в тундре, не способен на такое. Росомаха может перепилить рог толщиной до 6 сантиметров. К Костяные и роговые опилки – одно из лакомств росомахи. Зажимает рога коренными зубами и, вращая головой в горизонтальной плоскости, перепиливает, при этом передними лапами удерживает рог в неподвижном положении. В тундре часто можно найти куски оленьих рогов длиной от 10 до 40 сантиметров. Это ее рук дело. Она хитрая и умная тварь. Один егерь мне рассказывал, как в лесном хозяйстве, по соседству с его зимовьем жила росомаха. Она знала, когда егерь уходил из жилища с собакой, и сразу залезла в зимовье. Зверь устраивал жуткий беспорядок, разорял зимовье и истерзывал все, что ему попадалось под лапу. Егерь несколько раз ставил капканы, но все тщетно. Росомаха легко их обходила. Если росомаха проникла в жилище, то она вычищает и объедает буквально все до последнего, если не съест, то попортит, как бес какой-то. Местные ее так и называют. Хитрый дьявол. Она чистит от живности охотничьи капканы, но сама в капкан попадается крайне редко. Еще росомаха выслеживает охотников, чтобы питаться их добычей, а ее почти невозможно выследить. Росомаха тут же прячется. Ловко лазит она и по деревьям, и по всяким неудобным для человека местам. Еще среди местных ходит легенда, что росомаха – плод дьявольской любви медведя и барсука. Рассказывают, что хочешь того или нет, поверишь в легенду, глядя в ее холодные глаза, в которых смешалась медвежья сила и барсучья хитрость. Говорят, что росомаха такая сильная и невероятно ловкая, что может скрываться от охотников высоко на дереве, держа в зубах целую голову лося или огромный кусок мяса. Поэтому догнать и пристрелить ее сложно, а значит и нет управы. Тот егерь ходил за ней месяц, оставив все дела, пока наконец не добрался и не пристрелил ее. Они часто залезают в зимовье. Забравшись в балок, росомаха может жить в нем несколько дней, прячась под нарами. Поэтому, заходя в балок, опытные тундровики заглядывают сначала именно туда. Геодезисты рассказывали случай, когда после тяжелого перехода, они добрались до своего дальнего балка и сели вечером выпить и закусить, как полагается. Один из мужиков проснулся, чтобы выйти по нужде, и увидел, как из-под соседних нар вылезла росомаха. Он вскочил на кровать и заорал. Проснулись все. Они орали, стучали в посуду, и лишь одна росомаха не поддалась общему возбуждению, а спокойно, царской походкой приблизилась к выходу и прошмыгнула в приоткрытую дверь. Латкин вернулся, улыбаясь, и неся в руках дрова. Когда он заходил в балок, я видел, что снаружи все так же было темно. С чего он такой счастливый? Будто угадав мои мысли, он стал объяснять. Я вот о чем подумал, что если есть на свете ангел-хранитель, то он послал мне тебя. Если бы не ты, то я сегодня, как Чарли Чаплин, начал бы варить свою обувь и доставать из нее гвоздики, как косточки от рыбы. А еще через пару недель я бы обезумел или сдох бы от голода. Я не делился своими подозрениями и не стал рассказывать, что скорее всего его здесь нашли бы оленеводы. Ну, сахар бы тебя какое-то время поддержал бы. Ты верующий, веришь в ангелов-хранителей, Бога? Ну нет, конечно, я атеист. Это просто фигура речи. Знаешь, был такой математик, Блез Паскаль. Он предложил и обосновал идею о том, что человеку верить лучше, чем не верить. Слышал? Не. Садись завтракать, вон там чай, сразу с заваркой, указал я рукой на зеленый чайник. Суть идеи такая: если ты атеист и не веришь в Бога, то если его нет, то после смерти ты ничего не теряешь. Если ты атеист и не веришь в Бога, а он есть, то после смерти ты теряешь все и попадаешь навечно в ад. Если же ты веришь в Бога, то после смерти получаешь все, если он существует, и не теряешь ничего, если его нет. ГМ, интересно, так отвечают, когда делают вид, что слушают, но на самом деле думают о другом. У него горели глаза при взгляде на мои оладьи, но он не решался взять без моего предложения. При этом он водил носом, как пес, учуявший запах лакомства. Я не был уверен, что он понял смысл рассказанного мной пари Паскаля. «Приятного аппетита, налетай, кого ждешь», — сказал я дружелюбно. Он с жадностью набросился на первый оладик, макая его в небольшую плошку с медом. Мой новоиспеченный сосед-диссидент по балку жевал так быстро, что складывалось впечатление, что он действительно неделю ничего не ел. В том, как алчно он проглатывал оладьи один за другим, было что-то звериное. Читалась какая-то медвежья манера быстро работать челюстями и проглатывать пищу недожеванной. Такое поведение тоже было трудно сыграть. Я незаметно наблюдал за поведением Латкина. Мог ли такой человек возглавить серьезных уголовников, бросить вызов Гаглоим и пытаться подмять под себя обширные районы нелегальной золотодобычи. «Нам с тобой нужно решить один важный вопрос», — сказал я, поев пару оладьев и запив их чаем. Латкин отвлекся от еды, дожевал, проглотил пищу, стряхнул отсутствующие на руках крошки на пол, обтер ладонью свои губы, потом вытер руки о грудь, одетую в старую гимнастерку, и уставился на меня. «Какой вопрос? Ты чем?» Он собрался внимательно слушать. «Надо решить, что будет с тобой потом. Когда потом? Когда все это закончится? Ты же не собираешься всю жизнь здесь сидеть?» Он задумался, помолчал и опустил глаза. «И что ты предлагаешь? На зону я обратно не хочу. Мне там еще 5 за побег накинут. Как бы по-идиотски это ни звучало, когда все закончится, я предлагаю по прибытию в поселок прийти в милицию и сдаться. Сам посуди, куда ты здесь денешься? Если согласишься со мной и дашь слово, то сейчас я буду относиться к тебе, как к своему коллеге, другу или даже брату. Ты будешь относиться ко мне, как к брату, даже если я убил человека». Он сделал наивное выражение лица, приподняв брови. Возникла пауза, я посмотрел ему прямо в глаза. «А ты убил человека?» «Да, шучу я, шучу», он замахал рукой. «Нет, конечно, я никого не убивал, клянусь тебе, мне бы духа не хватило». «Ну, если ты шутишь и никого не убивал, и ничего от меня не скрываешь, тогда я подтверждаю, что буду относиться к тебе, как к брату, пока мы здесь, и руки мне на ночь связывать не будешь». Он наклонил голову и хитро, по-торгашески улыбнулся. «Я тебе честно скажу, я пока ни тебе не доверяю, не знаю, что у тебя в голове, и что ты решишь выкинуть, но обещаю, что если почувствую доверие, то в этот же день перестану привязывать тебя к кровати». Он немного подумал. Мои слова произвели на него благоприятное впечатление, он как-то внутренне посветлел, приосанился и ответил. «Хорошо, ты прав, сколько веревочки не виться, тут убегать некуда, это не Москва, сколько я протяну, бичом без документов и будущего мне становиться не хочется, я не безродная собака, а человек, даю слово, что как только вместе с тобой или без тебя попаду в цивилизацию, туда, где есть менты, то пойду и сдамся, а пока вверяю тебе свою судьбу». Он встал и, протянув мне руку, спросил. «По рукам?» Он спокойно смотрел мне в глаза. Голос Латкина прозвучал очень искренне, было очень трудно ему не поверить, но он не учел одного. Его гладкий подбородок, скулы и щеки прямо сверкали и кричали о свежем бритье. Так бывает, если человек бреется каждое утро, и сегодняшнее не было исключением. Глава 9. Он встал и, протянув мне руку, спросил. «По рукам?» Он спокойно смотрел мне в глаза. Голос Латкина прозвучал очень искренне, было очень трудно ему не поверить, но он не учел одного. Его гладкий подбородок, скулы и щеки прямо сверкали и кричали о свежем бритье. Так бывает, если человек бреется каждое утро, и сегодняшнее не было исключением. Казалось бы, я попал в довольно незавидную ситуацию, сидя в вагончике в далекой глуши, в тысячах километров от большой цивилизации, с беглым диссидентом и ограниченным запасом патронов и еды. Ведь большинство моих сверстников имели образование, профессию, стабильную зарплату и работу. Кто-то жил перспективой, будущим, кто-то с пользой или без пользы растрачивал настоящее. Люди ходили в кино, в кафе и на танцы. Они получали от государства жилье, благоустроенные квартиры со всеми удобствами и как могли, строили в них уют. Мало кто захотел бы поменяться со мной местами. Но я не испытывал никакого дискомфорта и знал, что у меня есть то, чего им никогда не увидеть и не ощутить. Они не знают, что такое крепчайший, но чуткий сон, волчий аппетит, крепчайшее здоровье. Они, скорее всего, никогда не испытают, что такое настоящий голод, настоящая многодневная усталость. Им незнакомо опьянение работой геолога и суровое очарование севера, когда кровь в венах бурлит от найденных золотых чешуек, песчинок и камешков или открытия золотоносных районов. И пусть для этого мне нужно трижды сидеть в этой балке с уголовниками, давать отпор гаглайским кланам и блатным группировкам, выдерживать штормовые ветра, проваливаться в болотные топи и медвежьи ямы в экспедициях и бороться с недоброжелателями в геологическом управлении, я ни за что не поменялся бы местами с теми, кто на большой земле. Нам дворцов, заманчивые своды, не заменит никогда свободы, потому что у меня есть свобода и цель – найти те самые потерянные месторождения. Иначе зачем это все? Зачем существует этот северный край, созданный для того, чтобы его покорял человек и узнавал, чего он стоит на самом деле? Я не торопился разоблачать Латкина, которого могли звать и вовсе по-другому. Север сам сбрасывает покровы, заставляет обнажить душу и показать, кто есть человек в своей сущности. Он сделал вид, что принял мои условия. Ну что же, я сделаю вид, что поверил. Я все думал, когда и каким образом он успел побриться, и пришел к выводу, что брился он насухо, снаружи, когда выходил за дровами. С утра узлы на кистях выглядели точно так же, как и вечером, когда я связывал. Значит, где-то там у него припрятана бритва. Я позже обыщу все вокруг, а пока буду относиться к нему, как и обещал, как к другу и брату. Ведь между братьями очень по-разному складываются отношения. Я заметил, что очень часто между старшим и младшим братом, а в советской семье часто было по двое детей, возникает и сохраняется всю жизнь напряжение. Двое самых близких по крови людей тянутся друг к другу и в то же время взаимно отталкиваются. «Андрюха, собирайся, пошли искать воду. Что, вместе пойдем?» «Конечно, нужно пройтись, размять косточки. Если честно, то я вчера наразминался, пока тут по улице бегал. Но раз ты у нас старший, то слово твое закон». Я пропустил мимо ушей последнюю колкость, только вытащил из рюкзака и бросил ему свой запасной свитер. Он бы связан из красных шерстяных нитей рисунком в широкую косичку, с горлом, как у водолазки. Его мне подарил Гибарян. Моему другу обе бабушки, не сговариваясь, связали по два свитера, и каждая проследила, чтобы он непременно взял именно ее вязание. «С возвратом. Носи бережно, этот свитер подарил мне дорогой сердцу человек. Девушка, я отдал именно этот свитер не просто так». Я внимательно следил за его мимикой. Узнал ли он? Точно такой же свитер носил Гибарян в те злополучные дни с поломанной ногой в окружении беглых уголовников. Если проводник маячил где-то недалеко от них, то он обязательно узнает этот вязаный рисунок. «Нет, мой напарник. Мы с ним в геолого-разведывательную партию ходили в конце весны, в начале лета. Я прямо сканировал его лицевые мышцы, но если он и узнал свитер, то ни один мускул на его физиономии не дрогнул. Повезло ему с напарником. Это еще почему?» Я достал из рюкзака еще пару запасных шерстяных носков. «Основательный ты, опытный. Хоть и молодой, но чувствуется, уже много повидал. Хотел бы ему рассказать, сколько мне лет на самом деле, и что это не первая моя жизнь, но не стал, потому что знал, любой слушатель сочтет такого рассказчика за сумасшедшего. Надержи», я протянул ему носки, «не побрезгуй, они чистые, я ни разу не надел еще». «Не, благодарю, не надо, у меня свои есть». «Держи, я тебе говорю, надевай сверху своих, чтобы не мерзнуть. Ты же не хочешь ноги отморозить, чтобы потом пальцы чернели и отваливались. Бери, я от души, как у вас в зонах говорят». Он помедлил, посмотрел на меня из-под лобья без агрессии, как нашкодивший ребенок впринял их. «Ну раз от души, то возьму. Спасибо. Это тоже с возвратом?» «Нет, носки можешь оставить себе, потом как-нибудь отблагодаришь, если пожелаешь». Латкин стал скидывать сапоги и натягивать носки, пришедшиеся в пору. Разбирая рюкзак, я прикинул, что нам может пригодиться в поисках воды. Нужно было идти налегке, поэтому я разложил все ненужное на полках и моем топчине. Я вытащил не все запасы еды из рюкзака, кое-что оставил, пометуя о росомахах и отметинах их зубов на топчинах. Раз она тут паслась, значит, может прийти еще в наше отсутствие. Еду, оставшуюся в балке, я уложил в большую 20-литровую кастрюлю, накрыл крышкой и привязал крышку к ручкам, так чтобы кастрюли можно было перевернуть вверх дном. Такая защита росомаху не остановит, но все же в случае появления непрошенной гости, ей придется основательно повозиться, чтобы добраться до наших запасов. Саму кастрюлю я поставил под топчан. Вытащить ее, не поднимая тяжелое дощатое ложе, было совершенно невозможно. Латкин, надев носки и снова обувшись, молча, с удивлением, наблюдая за моими действиями. В его глазах читался немой вопрос, но он не стал его задавать. «Это от росомах, ты в балке какое-то время назад шарилась росомаха». Я указал пальцем на следы зубов, не видел ее. «Росомаха, да, по цвету шерсти выглядит, как медвежонок, морда больше похожа на барсучью или собачью, лапы меньше, но когти как у медведя, сантиметров по 15-20, сама где-то метр в длину, ну и сантиметров 40-45 в холке. В общем, как крупная собака. Не видел, а что прям стоит еду прятать? Та еще тварь, пойдем расскажу». Я снял две старые наволочки с подушек, засунул их в свой рюкзак, оделся и, взяв ружье, направился к выходу. Выйдя из балка, я отошел метров на 15 и остановился. Латкин последовал за мной. уже вовсю расцвело. На небе сгустились тучи, но, судя по их форме, снега сегодня не предвиделось. Я достал бинокль и стал вглядываться в окружающие сопки. «Что там видно?» — поинтересовался переминающийся с ноги на ногу сосед. Он подошел и встал рядом со мной. «Ищу места, где есть пещеры, трещины, расселены на склонах сопок, или где растительность более густая и яркая», — ответил я, не отнимая бинокль от глаз. Латкин продолжал стоять плечом к плечу справа. Он немного вытянул шею, приложил козырьком ладонь к бровям и тоже стал всматриваться в окружающий пейзаж. Это было забавно, потому что солнца нигде не было видно, и казалось, что в этом нет никакой необходимости. Нас окружало 7 или 8 сопок высотой метров 500-700. Здесь на местности воду нужно искать в глубоких трещинах, ее обычно источником обычно являются родники. Темные пятна, проступающие на склонах, или яркая, сочная растительность иногда указывают на наличие в этом месте питьевой воды. Практически все ручьи в этих сопках текут к подножиям в каньонообразных оврагах, на отвесных бортах которых можно увидеть всю геологическую историю сопки за последние пару-тройку миллионов лет. Вон там вижу расселину, и, по-моему, вижу белый застывший лед водопада. Я вспомнил часы, и про то, что, по словам Латкина, у него отличное зрение. Посмотрев в бинокль в сторону направления, которое указывал мне мой спутник, я отыскал указанное место. Похоже, что в той трещине могла быть вода, но сама сопка находилась далеко, примерно в 10 километрах. А где-нибудь еще видишь? Может, поближе? Смотри густую растительность. Дай-ка мне бинокль. Он протянул руку. Я снял бинокль с шеи и предал ему. Он зачем-то подкрутил фокусное расстояние, видимо, у него имелся какой-то особый дефект зрения, и стал переводить линзы бинокля с одной сопки на другую. Вон там, я вижу густую растительность, а с вершины к подножию идет то ли овраг, то ли трещина. Он вернул мне бинокль, и вправду, он нашел ближнюю сопку и расселину, в которой летом явно текла вода, питающая буйную растительность внизу. Точно, то что надо, там должна быть вода. Почему бы им не поставить балок прямо у воды, если она так важна? Не знаю, причины могут быть разными, иди впереди, а я за тобой. Мы пошли друг за дружкой. Что там про росомаху ты хотел рассказать? Росомаха, наверное, самая страшная зверюга в этих краях. А медведь? Разве медведь не страшнее? Медведь старается уходить от человека, хотя всякое бывает. А росомаха не очень-то избегает общения, плюс она довольно агрессивная. Даже медведь, зная о вспыльчивости характера, уходит от росомахи, если они просто встречаются по пути. В спячку ложится? Нет, росомаха зимует и охотится на все, что можно задрать, на оленей или лосей, но нападает, когда 100% уверена в успехе. Пока мы шли, я рассказывал ему об этом звере. Грунт под ногами был каменистый, с лежащим местами снегом. В этой долине основной снежный ковер еще не выпал, а тот, что имелся, переносился ветром с места на место, образуя узкие белые полоски. Вдруг впереди на снегу я увидел мелкие следы. Они были свежими. Стоп, стой и не двигайся. Латкин замер и медленно повернулся ко мне. Следы, видишь, не наступи, пояснил я, указывая рукой в варежке на тропу, зайчи. Беляк пробегал здесь совсем недавно, под утро, может, час, максимум 3 часа назад. Андрей осторожно отступил назад и стал ждать. Я проследил взглядом направление движения и увидел на соседней белой полоске такие же следы. Умеешь ставить проволочные петли? Нет, сейчас научу. Раньше это называли силками. Пошли, только на заячью тропу не наступай, а лучше иди за мной. Люди с незапамятных времен практиковали искусство добычи зверей. Про охотников-собирателей слышал? Я, не останавливаясь, обернулся к Латкину через плечо. Он кивнул на ходу. Все придумано до нас, уже и не скажешь, кто и где изобрел петлю. Ее использовали все народы, во всех странах и на всех континентах. Просто сейчас появились новые материалы. Если раньше ловили на шнурок, сделанный из коры или пеньковой бечевки или конского волоса, то сейчас из проволоки. Мы шли рядом с заячьей тропой, пока не дошли до места, где она проходила между двумя с небольшими деревцами, карликовыми соснами, на которых уже не было шишек. Однако, на деревцах было все еще много хвои, которую зайцы обглодают по зиме. Я остановил Латкина метрах в 4 в позиции, позволяющей наблюдать за тем, как я ставлю селок. Я достал из рюкзака пару перчаток и, оторвав небольшую веточку, тщательно обмазал их смолой. Тут главное постараться не оставлять человеческий запах. Если зац учует, то то скорее всего запах его отпугнет. Он вернется, но через неделю. Нам так долго ждать не нужно. Достав тонкую проволоку, я сделал самозатягивающуюся петлю, которую тоже предварительно смазал сосновой смолой. Наклонив одну из веточек, я подвесил петлю диаметром сантиметров 15. Он скачет по своей тропе, просовывает голову и застревает. Для большей наглядности я просунул в петлю руку, имитируя голову зайца. Все так просто. Латкин наблюдал за моей работой с неподдельным интересом. В детстве он определенно был типично городским мальчишкой, как и я. Все эти премудрости выживания, охоты я узнал только здесь, на севере. Андрей был внимателен. Для того, чтобы лучше видеть, он подался вперед и наклонился, упершись ладонями в свои колени. «Вечером или самое позднее завтра утром я накормлю тебя шашлыком из зайчатины». Я улыбнулся, глядя ему в глаза. «Это будет шашлык, который ты будешь вспоминать всю свою оставшуюся жизнь. Я тебе это гарантирую, мой дорогой диссидент». Он довольно улыбался, как кот, объевшийся сметаны. «Главное, чтобы этот самый шашлык решил еще раз пройти по этой тропе, а то вдруг куда налево к соседской зайчихе свернет». «Не переживай, не свернет. У них гон, то есть брачный период, длится всю весну и лето. Знаешь, как узнать, брачуются ли зайцы?» «Нет, как? Они начинают прыгать, как дурные акробаты». «Как это?» «Ну, смотришь в поле или в долину, а самец устраивает показательные демонстрации, чтобы привлечь внимание самок. Они начинают кочевряжиться, выделываются и так эдак, устраивают высокие прыжки над полем, повороты в воздухе, чуть ли не сальто и другие акробатические действия. Все, как у людей, примерно. Только у людей еще шампанское, конфеты и букеты. Пошли, дальше. К вечеру вернемся, проверим наш селок. Можно спросить, Илюх?» Я кивнул. «Валяй, давай так же, ты впереди». Я пропустил Латкина мимо себя. «У тебя девушка или жена есть?» «Есть, только она еще не знает об этом. С чего бы ему интересоваться?» «В таких случаях, чем меньше про тебя знают, тем лучше. Если он проводник, то ему будет сложнее найти мои слабые точки». «Кто она?» «Там, на материке, она просто хороший и добрый человек, не заставляя меня вспоминать о ней. А у тебя, я же рассказывал, что была, но сплыла. Жалеешь?» «Уже нет. Но как только сел, сразу писать мне перестала. Я ей слал письма, но она обрубила все концы». «Ну что ты хотел? Небось ей все тыкали тем, что ты антисоветчик. Ты же про машинистку говоришь?» «Нет, про другую. Это она меня в диссидентские круги ввела, познакомила со всеми, а я ее не сдал, считал своей невестой». «Ну и не переживай тогда, если от тебя сбежала невеста, то это еще большой вопрос, кому повезло больше. Может, ее тоже посадили, или она уехала за границу». «Да нет, я писал знакомому, он ответил, что видит ее регулярно. Не посадили и не уехала. Женщины странный народ. Ну напиши ты мне, что все, наши дороги разошлись, прошла любовь, Женек Зистепа, итп. Чтобы я знал, чтобы определенность была. Так если не пишет, то и так все понятно. Или ты еще на что-то надеешься? У меня такое чувство, что она и разрывать не хочет, и говорить, что будет ждать, тоже не желает. Будто я запасной аэродром. Если она никого не найдет до окончания срока, когда я выйду, она скажет: я тебе так ждала. Послушай, Андрюх, иногда не нужно гадать, ответы все на поверхности. Был у меня знакомый Толик, ходил за одной, а она с ним вроде как и дружила, встречалась, но так высокомерно, как бы делала одолжение. Ленкой Белоусовой ее звали. Мы ему говорили: Толик, что же ты себя так не ценишь, бегаешь за ней, она же к тебе, как к мебели относится. А он всех убеждал, что она его любит. Повел он свою Белоусову как-то раз в ресторан, выпили, закусили, танцуют, веселятся. Ленку пригласил какой-то хмырь с соседнего столика. Они потанцевали раз и два, и три. Лена привела хмыря за столик, посидели. Толик хмурится, но молчит. Хмырь снова ее приглашает танцевать и руку уже на бедро ей кладет. Толик вежливо так намекает, что, мол, Лена к его невеста, и вообще, хорошего помаленьку. А хмырь, не говоря ни слова, как врежет Толику в лоб. Тот вместе со стулом назад опрокинулся. Елена хохочет. Толик промолчал, потом позвал хмыря в туалет и там отметелил по полной программе. Хмырь завалился и даже мычать не может. А Толик умылся, причесался, поправил галстук и пошел домой. «Ты это к чему мне все рассказываешь?» «К тому, что мораль этой басни такова, что пока Толик не получил в лоб, но не понял, что Ленка его ни на грош не ценит и никогда не ценила. И что ты мне советуешь?» «Если не пишет, то мой тебе совет, забудь. Хотя есть один способ проверить твою мадам окончательно. Глава 10. Ты это к чему мне все рассказываешь? К тому, что мораль этой басни такова, что пока Толик не получил в лоб, но не понял, что Ленка его ни на грош не ценит и никогда не ценила. И что ты мне советуешь? Если не пишет, то мой тебе совет – забудь. Хотя есть один способ проверить твою мадам окончательно. И каким же образом? Есть ее телефон? Конечно, я помню на памяти домашний и рабочий. Все просто. Ты сейчас не в тюрьме. Когда мы доберемся до поселка, то сходим на междугородний телефон. Я оплачу тебе разговор. И что я ей скажу? Ты можешь сообщить, что сбежал и тебе нужна ее помощь. По ее реакции станет понятно, как она к тебе относится. Действительно просто. Мне в тюрьме эта мысль не приходила в голову. Так у тебя там и телефона в тюрьме не было, ты не мог позвонить. Он переживал, по разным поводам. Переживал, что когда он дозвонится, то его подруга может соврать, что ее нет дома и он подойти к телефону. Или ее домашние не станут подзывать девушку к трубке. Я внимательно следил за его мимикой и реакцией. Он не был похож на расчетливого бандита, криминального лидера, захватывающего нелегальную добычу золота. Но внешность бывает обманчива, а люди умеют притворяться. Время должно все расставить по местам. Мы двигались в сторону сопки с расселенной, и нам оставалось примерно 1,5 километра. Последние минуты мы молчали, каждый из нас был погружен в собственные мысли. И вдруг, идя впереди меня, он резко остановился, повернулся ко мне и произнес: «Пожалуй, ты прав, не буду я ей звонить. Раньше хотел бы, наверное, даже жениться на ней, семья, может, детишки там, но теперь нет. Почему? Я понял, что противно мне. Знаю, почему не пишет, знаю. Предала она меня, ей зэк не нужен. В зоне, по первоходу, ну так называется первая отсидка, у многих мужиков со сроком больше трешника, жены на развод подавали. Тут все то же самое. Даже если она заговорит со мной по телефону, это будет как конфеты со вкусом предательства жрать. Что за конфеты? Разве я тебе не рассказал? Вроде нет, не помню. Была у меня одна мерзейшая история, которую я никогда в жизни не забуду. Пойдем, дальше, по дороге расскажу. Пошли. Это было почти в самом начале отсидки. Меня в Ташкент почему-то этапировали в ташкентскую пересылку тюрьму. Я долго пор думал, что где-то в документах напутали и по зонам бродит мой полный тезка-однофамилец. И меня отправили туда вместо него, не на север, а на юг, представляешь? Обрадовался ошибке-то? Нет, конечно, ты слушай дальше. Это только в кино на югах лучше, чем на севере. Во-первых, кинули меня в вагонзак. Это такой вагон для перевозка заключенных. Его еще называют Столыпин, устроен так же, как обычные купированные вагоны. Вдоль стен с одной стороны узкий проход, по другую сторону отдельные кабины купе. Только двери купе не сплошные, а с решеткой. Одна сторона вагона глухая, а окна в коридоре забраны решетками, только снаружи этого не видно, решетки закрыты шторами. Шторы эти никто никогда не стирает и не вытряхивает. От них удушливо пахнет пылью, не приведи ангелы небесные, туда аллергику попасть. Спасения нет даже тем, кто здоров. Едут все с красными глазами. Если снаружи смотреть, вагон как вагон, никто не догадается, что в нем везли арестантов. Внутри купе полки, по три, одна над другой с каждой стороны. Между средними полками можно перекинуть щит, получаются сплошные нары. В общем, лежачих мест здесь 7, если потесниться, 8. А набивают в каждую кабину клетку обычно человек 12-15, а то и больше. Вдобавок, вещи заключенных, и все закупорено, свежему воздуху и попасть неоткуда, разве когда на остановке откроют дверь, чтобы кого-то ввести или вывести. В коридоре конвоиры с оружием. Бывает, попадется нормальный человек, откроет в коридоре окно, тогда в отсеках заиграет свежий ветерок. Я иногда едут такие уроды, проси, ни за что не откроет. Сам будет потеть и париться, лишь быть тюремному люду было несносно. Это они себя к тем, кто воздает заслуженное наказание, причисляют. Карают, так сказать. Каратели хреновы, хуже фашистов. Слава богу, что не все такие. А во-вторых, благодаря своей статье, я ехал в ташкентскую пересыльную тюрьму как король, один в отсеке. Скорее всего, боялись, что я попутчиком начну читать «Архипелаг ГУЛАГ» по памяти. Я, кстати, и сейчас его наизусть помню. Мне еще Рейхельгаус в следственном изоляторе говорил, что политические не сидят вместе с уголовниками. Это было смешно, потому что потом я с этим же арестантским людом делил все тяготы и лишения, как говорится, в камерах пересыльной тюрьмы. Не скажу, что в поезде я был сильно опечален тем, что еду один, но в остальном мне было так же хреново, как и другим. Разговаривать с соседями за перегородкой запрещено, просить воды запрещено, конвоир отвечает. Когда всем, тогда и тебе, оправка по одному, по графику. Жара, потом обливаешься, мухи. Одно слово пытка, а поезд идет медленно, как товарняк. У каждого столба стоит солнце, раскаляет крышу внутри, как в адском пламени. В общем, после этого в кавычках замечательного путешествия в Среднюю Азию, я решил пусть лучше мороз, от холода сдохнуть, чем такую жару терпеть. Я и сейчас так думаю, лучше уж здесь, чем там. Привезли, выгрузили, как в автозаке нас перевозили, отдельная песня, потом как-нибудь расскажу. Там тоже места человек на 10, и сидячих, и стоячих, не больше. А нас в автозак человек 30 набили, а народу было столько, что даже пошелохнуться невозможно, не то что переменить положение. Но даже если у тебя подгибаются ноги, то ты не упадешь, просто некуда, тебя подпирают тела других зэков. Так вот, привезли в тюрьму, отправили в баню, думал, что это награда за мучения вдорого. Смыть с себя эту этапную грязь и запах вовек не смоешь, но хотя бы кожа перестанет липнуть. Мы входили в банное помещение, черные не от загара, а от налипшей за много дней грязи. В предбаннике две скамейки и раздеваются человек 100 народу. Толчая, мат, все хотят побыстрее помыться. Над входом в баню, как издевка, висел советский лозунг: «От жаркой работы тает твой срок, на свободу с чистой совестью». Все вроде по чистоту и жар адская присутствует. Но я лично чувство юмора администрации не оценил, потому что, во-первых, под ногами чавкает мокрая каша из обвалившейся, осыпавшейся штукатурки, уличной грязи и воды. А во-вторых, помыться мне и еще двум десяткам осужденных так и не дали. Пока все в очереди двожали свои вещи и белье на прожарку, пока медленно раздавали по маленькому обмылку, пока медленно придвигались к воде, пришел надзиратель и приказал одеваться. Тем, кто возмущался, огрызался и отвечал что-то типа: «Здесь вам не сандуны, никто бани с пивом и бассейнами не обещал, хорош намываться, вы в зоне. Кому не повезло, тот в следующий раз помоется». А все потому, что нас долго не выгружали из вагона, медленно грузили, автозаки пришли позже графика, и у надзирателей заканчивался смена. В общем, ад кромешный. И вот нам выдали обратно белье с пропарки, отправили сначала в карантинную, потом в этапную камеру. В ней человек 80. Голые нары без матрасов, мизерное оконце, от которого и вовсе нет света, потому что зарешечено двумя рядами таких толстых прутьев, что они перекрывают весь поступающий свет. Зэки кое-как с грехом пополам разместились, надолго никто не засиживался. Скоро будут разводить по этапным. Ни прогулок, ни хрена. Вместо прогулок получасовая оправка дважды в день. Баланда отвратительная, от нее несет тухлятиной. Настоящая отрава. Мне досталась какая-то совсем остывшая бурда. Сесть поесть негде. Одним словом, совсем не курорт. Я бы без претензий был, если бы нам хотя бы положенное доставалось. Понятное дело, никто не будет осужденному создавать условия, как королю Людовику XIV. Попал на зону, как сказал мне один мудрый старик, значит, рябчиков, столового серебра и пуховых перин не жди. Злой был из-за бани, зэков рядом, не свободы и от этого всего. Злился прежде всего на администрацию и надзирателей, следаков и судей. Это сейчас я понимаю, что нужно было злиться на свою глупость, приведшую меня в эту преисподнюю. А тогда нет. Там, глядя на более опытных зэков, бывавших в местах не столь отдаленных, я научился мыться при помощи влажного полотенца. В этой камере я пробыл дней 10. Кое-как обжился, познакомился с другими старожилами, справил себе место на верхних нарах. С едой была беда, но и к баланде привыкаешь. В камере содержались те, кого отправляли дальше по этапу. Постоянно происходило какое-то движение. То выводились человек 20, то поступали новые зэки. Появление новых в камере – событие. Других-то событий нет. Все отрывались от своих занятий, разглядывали новоприбывших. Иногда происходили неожиданные встречи, кто-то узнавал и окликал знакомых. Вначале, в первые дни, я, как и все, слезал со своих нар, посмотреть, кто прибыл. Но потом мне это просто надоело. Я совсем не рассчитывал увидеть там каких-нибудь своих знакомых. Откуда они у меня среди уголовников? Но вот однажды я проснулся от звуков лязгающих замков и лениво обернулся к тем, кого ввели в камеру. И тут я увидел Эдика Комарова. Вот так встреча. Я чуть с третьего яруса нар не закувыркался вниз. Если и испытывал в жизни когда-нибудь настоящий шок, то это было именно тогда. Я просто остолбенел. Даже дышать не мог. В тот момент я понял, что все-таки меня притарабанили в Ташкент не по ошибке. Эдик был моим подельником, заказчиком и поставщиком моей любимой фантастики в одном лице. Именно его показания подтвердили мои признания. Я-то написал чистосердечное, но Эдика не сдавал. Нигде. Ни разу не упомянул имя. Пояснял, что получал тексты для перепечатки от незнакомого мне человека. Мои волосы встали дыбом, когда следок в очередной раз предложил мне его сдать и после моего отказа расхохотался мне в лицо. Представляешь, а он смеялся в голос, а я не понимал и думал, что он просто немножко сошел с ума. Следок, как всегда, дал подписать мне протокол допроса, и я уже чувствовал, что он снова будет получать удовольствие от того грандиозного разоблачения моей глупой лжи. Я хорошо его изучил и видел, как он торжествовал, когда я совершал ошибки, давал неверные, а точнее сказать ложные, показания и зарывал себя все глубже и глубже, в трясину, из которой выбраться на свободу не было никакой возможности, только через суд и зону. Так вот, когда следователь отсмеялся, а смеялся он будто услышал какой-то шикарный анекдот, то он достал из портфеля папку и дал прочитать показания Эдика, в которых он топит меня полностью и вешает еще и чужих собак, к которым я никогда никакого отношения не имел. Мы с Эдиком, будучи на свободе по-мужски, договорились, что если вдруг, когда-нибудь попадемся, то не будем друг друга сдавать. Он старше меня лет на 5, сам понимаешь, когда тебе 20 с небольшим хвостиком, такая разница в возрасте как бы обязывает относиться к нему, как к старшему и более опытному. До ареста он вращался среди поэтов, художников, писателей из диссидентского подполья. Рассказывал, что видел и общался с Ростроповичем и его супругой Вишневской, и был для меня самым влиятельным человеком в моем круге, с которым все хотели быть на короткой ноге, дружить, обсуждать жизнь и философию. А надо сказать, что он далеко не все становились его друзьями. Уже и не помню, чем-то заслужил доброе и доверительное отношение к себе, которое продлилось ровно до ареста Эдика Комарова. Его показания рассматривали целый один день на суде, который длился всего 2 заседания. И с этими показаниями мой адвокат ничего не смог сделать, хотя, может быть, и не пытался. Говорят, адвокаты делятся на 2 категории. Одни хорошо знают закон, другие хорошо знают судью. По-моему, мой защитник не ведал ни первого, ни второго. Судья совсем не усомнился в его словах. Бог любит праведника, а судья ябедника, как говорится. Так вот, Эдик Комаров быстро окинул взглядом нары, зэков, и, наконец, он увидел меня. Моментально переменился в лице, опустил глаза, прошел мимо меня, будто и не знал меня никогда. Дверь за новыми закрыли и заперли. Тогда я слез с нары и сел внизу, глядя прямо на Эдика. Как ни странно, рожа у него была сытая, отъевшаяся. Эдик забился в дальний угол камеры, следит за мной, но не подходит. Он, конечно, боялся, что я расскажу другим арестантам о его предательстве, и тогда его отметелит по самое не балуйся, а может быть, и еще чего хуже. За колючкой свои порядки там тех, кто топит своих, ненавидит всеми фибрами души. Многие бы мечтали вот так столкнуться в зоне лицом к лицу с теми, кто их предал, стал давать показания и свалил на чужие плечи, чтобы месть праведную свершить. Такого будут бить и с особой жестокостью те, кто пострадал от предательства, а могут и просто замочить, убить, то есть. Продал кореша, получая свое, собака. Я сел рядом, молчу, а он начал рыдать. Я его успокоил и говорю тихо: нас никто не слышит, ты это, не рыдай. Я тебя не убью, ты не подставлю, никому не скажу, каких ты бед натворил, но поговорить мне с тобой хочется. Он кивает, страшно ему, он все еще сыт, а потом тихо говорит, что, мол, прости меня, Андрюха, я не мог, я боялся. Мне следователь сказал, что ты дал показания, какие надо, и если я не подтвержу их, значит, я стану виноватее тебя. Тогда все равно обоим вышка. Уж не знаю, его ли это желание и фантазия про меня такие цветастые рассказы родили или следователь давил. Неважно. Он, падла, показал, что я давно имел враждебные намерения против СССР, хотел предать родину, искал, кому из западных разведок прислуживать, чтобы потом сбежать за рубеж. Не смотри на меня так, Илюха. Это все неправда. Про эмиграцию я думал, но продавать никого не собирался. Следок ему за показания на меня обещал всего 6 лет, вместо расстрела. По нашей статье и вышку могут дать. Вот и пугали его. Он намного быстрее меня раскололся, ему никакой артист-лицедей Рейхельгаус не потребовался. В общем, если честно, я, конечно, тоже на суде представлял, как выйду, вернусь, найду и просто удушу его. Ведь я все еще помнил про нашу мужскую договоренность о том, что, если попадемся, то не будем друг друга сдавать. Он, значит, хотел спастись, а меня к стенке под дуло подвести. В такой момент в ступор впадаешь. Но он сидел рядом жалкий и обосранный, что мне даже бить его не хотелось. Я даже не знал, что еще у него спросить можно. А он все причитал «прости, да прости». Тут кипяток в камеру дали, я оставил его и пошел за своей кружкой. Достал остатки своих припасов. У меня немного сахара оставалось, остатки пайки, немного черного хлеба. За столом было место, и я присел. Смотрю, Комаров маячит рядом. Думаю, дай поделюсь с этапа, никого не кормит почти сутки. Это стандартно, пока всех не пересчитают, не внесут журналы на содержание, а администрация не то, что не торопится, просто поток такой, что не сразу команда на кухню идет, поэтому жрачки им не дают. Отломил ему половину своего, протянул. Он улыбается от того, что чувствует, что его большая беда миновала, не стал я его с грязью смешивать и под шконку загонять. А главное, кивает головой, отказывается, а потом отходит к своим вещам и приносит кулек. Развернул, а я просто охренел. Там и конфеты, и печенье. Я уже и забыл, что на свете такая еда бывает. Он протягивает мне, говорит, что от души. Я спрашиваю, а откуда такое богатство? Он повертел головой по сторонам, объясняет, что посылку за хорошее поведение получил от нашего общего хорошего знакомого и называет фамилию следователя. Глава 11. А потом отходит к своим вещам и приносит кулек. Развернул, а я просто охренел. Там и конфеты, и печенье. Я уже и забыл, что на свете такая еда бывает. Он протягивает мне, говорит, что от души. Я спрашиваю, а откуда такое богатство? Он повертел головой по сторонам, объясняет, что посылку за хорошее поведение получил от нашего общего хорошего знакомого и называет фамилию следователя. Мне, как дубиной по морде засадили. Кровь тут же прилила к лицу и запульсировала. Я, прикинь, какой дурак, за секунду до того, как он сказал про хорошее поведение исследователя, я чуть было не взял конфету. Не представляешь, что я в тот миг пережил. Я просто представил, какой был бы вкус конфеты, если бы я попробовал бы ее. А мне очень хотелось. Тебе не понять, насколько сильно мне хотелось эту конфету. Я хотел ее больше, чем вчерашний ужин, который ты готовил. Ведь за те месяцы, которые я провел в заключении, я ел в лучшем случае пресную безвкусную кашу. В остальное время я питался помоями. По-другому эту бурду назвать невозможно. Несколько месяцев нормальная еда мне только снилась. Но потом вопросы выживания в заключении заставили позабыть ее вкус и привыкнуть к тому, что есть. И вот, мои рецепторы, обоняние кричали, нет, неистово голосили, предвкушали. Я уже знал, что буду чувствовать, и вдруг неожиданно мне бьют молотом по голове. Вкус превратился в тошнотворную горечь. В это время горло будто каменеет, челюсть сводит от боли. Я понимаю, что чуть было не отведал угощение из рук своего палача, хохочущего надо мной. В то же время у меня снова возникло желание убить Эдика. Вся камера обернулась на нас, будто была в курсе наших отношений с Комаровым. На самом деле никто ничего не знал. Просто их тоже привлекли конфеты и печенье. Я посмотрел в его сытое, но заплаканное лицо. Это был настоящий мальчиш-плохиш, сияющий от того, что и рыбку съел, и косточкой не подавился. Он так ничего не понял. Если бы ему через 2 дня предложили предать меня еще раз, то он, не задумываясь, сделал бы это повторно. Весь его образ влиятельного молодого повесы, без 5 минут революционера, занятого серьезным делом, пробуждением спящего народа, улетучился. Все, за что он якобы боролся, оказалось ненастоящим. Все его горячие эмоциональные речи с требованиями свободы слова, религии, открытия границ, теперь казались мне анекдотом, фарсом и комедией. Человек, призывавший всеми силами бороться с СССР в лице государства и его служащих, при первом же нажиме продался этому самому государству фактически за фунт изюма. Эдик оказался изумительным диссидентом. Но ничего. Тюрьма быстро показывает, кто чего стоит. Я не допил свой кипяток и молча ушел от него на свои нары, приказав больше никогда ко мне не приближаться. Он так и остался стоять с глупой улыбкой на лице и кульком в руках. Я понял, что такое настоящее презрение и брезгливость. Если ты думаешь, что выражение «не сяду на одном поле оправляться» — это метафора, то нет. Он был мне настолько противен, что я не мог находиться с ним в одной камере. Вонявшая параша стала для меня еще более мерзкой и вонючей, после того, как Эдика привели в камеру для тех, кто уходит на этап. Не мог в его сторону физически смотреть. Поначалу все же хотел я выставить его в истинном свете, мужики-то там бесцеремонные, быстро его кулек опустошили. Если бы я рассказал, могло бы выйти так, что они по своим арестантским понятиям тоже бы себя заморали. Я был бы причиной, не сказав народу, что за человек в камере. Поэтому промолчал я. Через несколько дней Эдика отправили по этапу куда-то на стройку моста. Слышал я, что он вроде стучал хозяину зоны, начальству, то есть и добром это для него не кончилось. Теперь мне как-то по барабану. А так еще неделю в себя приходил от годливости к этому таракану. Вот такая вот история. Бывают конфеты с повидлом, шоколадом, а бывают вкусом предательства. Поэтому-то и говорю, что с девкой моей все ясно. Ты прав, Илюх. Пошлю-ка я ее к черту. Да, целая драма у тебя разыгралась. Латкин умел рассказывать. Не скрою, что эта история тронула меня, хотя я продолжал относиться к нему с большой осторожностью. Я не забывал про бритву, спрятанную где-то поблизости от балка. Но в этом рассказе, в отличие от предыдущих наших разговоров, была какая-то искренняя человечность. Я верил ему и был убежден, что все, что он рассказывал, правда. Мы походили к подножию сопки молча. Видимо, Латкин хотел перевести разговор на другую тему, поэтому довольно бодрым, жизнерадостным голосом спросил: «Как искать воду? Научишь меня находить, а то я загнулся бы без тебя. Спасибо, что предупредил про снег. С водой все и сложно, и просто. От местности зависит. Я вспомнил пруд Выквана и запрет на умывание питьевой водой. Там, где горы и сопки, воду разыскать не очень сложно. Труднее всего в голой тундре, там, где она пересекается с морскими косами. Потому что одни из самых безводных мест – это морские косы. Как правило, эти узкие отрезки земли с двух сторон окруженные морской водой. С одной стороны море, с другой соленая лагуна. На косах не только удобно строить жилища, в большинстве случаев, грунт на них галечно-песчаный, но и пасти оленя и добывать рыбу. Но только на косах нет пресной воды, только соленая. Нередко бывает, что на косах есть небольшие озера, но чаще всего вода в них соленая. И как быть? Местные очень трудолюбивы. Они создают водохранилища рядом с поселением. Водохранилища простейшие и от этого гениальные. Они срезают верхний слой тундры. Толщина плодородного дерна невелика, всего сантиметров 30-40. Такой мелкий колодец? Нет, такой колодец, мягко говоря, неважный. Но это не колодец. Колодец не получится, потому что подземных источников пресной воды здесь нет. Они создавали водосбор талой воды, поэтому брали не глубиной, а площадью. А что не соленая эта вода, то море же рядом, близость моря все равно давала о себе знать, но эту воду уже можно смело пить. Они ледяные глыбы выпиливают и топят их в яранге, ну или плавят, не знаю, какое слово лучше. Подобным же образом, но в уменьшенном варианте, они создают холодильники из ледяных глыб. Понятно, а нам как искать вот тут в сопках, в горной же местности с этим попроще. В осенне-зимний период в горах выпадает снег, и, как правило, его там больше, чем на равнине. Хотя, как видишь, сейчас сопки почти голые из-за ветров. Но в январе-феврале все наверстается, и снег возьмет свое. Ты бывал здесь, в этих местах? В этих нет, но они почти ничем не отличаются от тех, где бывал. Те же сопки, тот же скалистый грунт. Я рассказал, как образовывается вода в сопках. В горных складках он накапливается громадными массивами. С наступлением летнего тепла снег тает. Естественно, часть образовавшейся воды стекает сразу, часть уходит под землю, фильтруется и превращается в грунтовую воду. На склонах снег тает до середины лета, а повыше в горах и дольше. Временами такая вода выходит на скалистые породы, и тогда ты можешь увидеть, видим, как ниоткуда течет водопад. Система подземных сообщающихся сосудов всегда очень сложная. Иногда идешь по горе и видишь, что родник бьет из ниоткуда. На самом деле вся масса грунта где давлеет над грунтовыми водами, и в этом месте происходит ее исход. Природа образовывает исток ручья. Очень условно это может быть вода с соседней более высокой и мощной сопки, на которой весь год не тает снег. Как в школьном опыте с сосудами, трубками и уровнем воды. Бывает, что на невысоких горах, сопках снег или полностью тает, а более мощные далеко. Имеющиеся на сопке речки и ручьи к концу лета пересыхают. Найти воду в таких местах чрезвычайно трудно. Самый верный способ спускаться по высохшему руслу к подножию и уже искать песчаные отмели на подошве, а дальше копать колодец. Обычно хватает полметра, но иногда грунт состоит из сплошных валунов. Тут придется помучиться. Поискать каменистое дно с меньшими по размеру камнями. Как-то в одной из экспедиций у нас был случай, когда мы целый день проходили по горам и не могли найти воду, ручьи. Весь район полностью высох. Пришлось уходить дальше. Хорошо, что у нас с собой еще оставался запас. Сейчас нам нужно выбрать удобный участок, где мы будем откалывать лед, а возможно, что под льдом все еще продолжают течь грунтовые воды. Так будет до самых сильных морозов. Двигаясь к склону, мы вскоре подошли к замерзшему водопаду. Он был не очень широким, не более метра. Меня еще раз удивила его зоркость. Разглядеть тоненькую нить, даже в бинокль, на значительном расстоянии было проблематично. Место было неплохим, не так далеко от балка, и добывать тут лед было удобно. Его запасов хватило бы нам двоим на целую зиму. Набрав полные наволочки и рюкзак, мы двинулись в обратный путь. «А чем ты занимаешься? Почему решил стать геологом? Романтика нехоженных дорог, песни под гитару, или может ты из династии геологов? Может, по натуре бродяга?» Я понял, что он пытается навести мосты, интересуясь выбором профессии неспроста. Все банально, мне нравились фильмы про геологов, которые я смотрел в детстве. Неужели так бывает? Мы все мечтаем стать космонавтами, летчиками, потому что смотрим фильмы и читаем книжки. Но в жизни мечты достигают единицы. Я вот мечтал изобрести гиперболоид инженера Гарина. Как видишь, да изобретался. Поэтому ты хотел поступить в станкостроительный? Ну туда я поступал по инерции, что ли. К тому времени я прекрасно понимал, что создание подобного гиперболоида невозможно. Хотя, не скрою, что интерес к инженерному делу, зажженный этой книгой, держался у меня довольно долго. Я придумывал всякие механизмы, разбирал и собирал часы, мопеды, электродвигатели. Но в какой-то момент твоя мечта исчезает, растворяется в обыденности. Ты забываешь о ней, больше она тебя не зажигает так, как в детстве. Что тебе больше понравилось в гиперболоиде инженера Гарина? Ты хотел создать гиперболоид для того, чтобы разрушить все заводы США, или ты хотел получить безграничные запасы золота? Кто для тебя Гарин? Герой или чудовище? Латкин ответил не сразу. Я спросил, потому что меня заинтересовал выбор Латкина. В том романе, который читал почти каждый советский мальчишка, инженер Петр Гарин с самого начала одержим золотом. Он откупает от мобилизации своего друга и ученого Манцева в 1915 году и отправляет его на север на поиски золота. Потом, создав гиперболоид, уничтожив конкурентов, Гарин стремится к захвату власти во всем мире. Основываясь на открытиях и разработках своего друга Манцева, Гарин хочет добыть немереное количество золота и пробивает своим гиперболоидом 8-километровую шахту к оливиновому поясу, где золото можно черпать ведрами. Наконец, добравшись до океана кипящего золота, начинается его промышленная добыча и подготовка к захвату США. В той книге было наглядно показано, что золото равно власти. Гарин абсолютный фашист, моему мнению. Он мечтает кардинально изменить общественное устройство. В центре будет сам Петр Гарин, которому принадлежит все, вплоть до права дышать. Далее 2-3 миллиона пар патрициев, предающихся наслаждениям и творчеству на особом режиме, чтобы не вырождались. Великолепие их жизни обеспечивает строго определенное количество трудовиков, людей, подвергшихся операции на мозге и неспособных к возмущению. Наконец, отдельная группа размножителей содержится изолированно, где-нибудь на прекрасном острове, исключительно для размножения. Все остальные подлежат уничтожению за ненадобностью. Латкин шел и думал, не сразу отреагировал, но потом все же ответил вопросом на вопрос. «Скажи мне на чистоту, Бурцев, ответь, как на духу, разве ты пошел в геологи, не для того, чтобы добывать золото? Разве не все мечтают иметь много золота, чтобы жить и наслаждаться? Вот в эти прикрытия лозунги на благо страны, во имя народа, партии, будущих поколений я совершенно не верю, так же как и большинство в стране. Я отвечу тебе, можно сказать, что профессию геолога я выбирал дважды. Династия и гитара у костра тут ни при чем. Не знаю, являюсь ли я по натуре бродягой, вряд ли про меня можно так сказать, хотя ходить в экспедиции я люблю. Бродяга – это такой бездомный, который не заботится о завтрашнем дне. Первая причина такая. Я просто посмотрел хороший фильм. Главный герой Дмитрий Каширин, Митя, истинный геолог, который горит желанием отыскать лучистый колчедан и не сдается при неудачах. Упорно ищет и ищет, но все никак не может найти. Я порылся в кармашке и извел небольшой осколок минерала, блеснувшего золотисто-бронзовый, и передал Латкину. На, посмотри, вот он, в том фильме про него рассказывали. Я его везде таскаю с собой, это мой талисман. Митя ищет, не может никак найти, но не сдается, преодолевает все новые трудности. Лучистый колчедан, красивый. Я бы перепутал его с золотом, он вернул мне минерал, он драгоценный, нет, даже не очень используемый в промышленности. Тогда зачем он ему, зачем ему колчедан, и что это такое? Лучистый колчедан в минералогии называют марказитом. Он использовался для получения серной кислоты. Была попытка использования его в строительных целях, как добавки к цементу, но из-за своей нестойкости в атмосферном воздухе он оказался еще более опасен, чем пирит. Лучистый колчедан достаточно редкий минерал и вообще не образует промысловых скоплений, поэтому он в промышленности не используется. Но в то время это еще не было известно. Сам колчедан очень красивый. Сейчас я его таскаю, как символ недостижимой или труднодостижимой красоты. И ты достиг ее. Каково это достигать того, о чем мечтал? Каково это? Обыденно. Сначала испытываешь что-то типа восторга, может даже гордости. Где-то в глубине души ты говоришь себе, что ты молодец, ты крут. Но разумный человек не говорит об этом вслух. Да понимаю. Потом ты начинаешь внимательно изучать этот лучистый колчедан, который искал всю жизнь, ищешь и вот вроде нашел, в руки взял, и вот оно, счастье, за которым охотился. Ощущение счастья не может долго длиться. Присмотришься внимательней, и что-то он не такой красивый, как в мечтах казалось, да и пахнет оловом каким-то. И вот и счастья уже нет, и мечты нет, а лучистый колчедан есть. Он из разряда мечты перешел в разряд трофеев. Надо искать новую мечту. Ты прям философом мне кажешься, целым Гегелем и Кантом. А второй раз, ты сказал, что выбирал профессию дважды. А ты так и не ответил на мой вопрос, что тебя больше привлекло к книге. Давай уж по очереди. Хорошо, я отвечу. Да мне понравилась идея иметь море золота, чтобы все подчинялись мне. Ответил, я утвердительно кивнул. Теперь твоя очередь. Ты сказал, что выбирал дважды профессию геолога, верно? Что толкнуло тебя во второй раз? Причина, по которой я выбрал занятие геологией и работу по этой специальности еще раз, это желание найти самое большое месторождение. Это и есть новая цель и новая мечта.